Глава 39. 10 ночей под кустами и в канавах они засыпали под молчаливыми звездами и просыпались с мокрыми от росы волосами. Шей чувствовала себя той же чахлой порослью, через которую они продирались. Ее обуревали душераздирающие эмоции и противоречивые прихотливые идеи, уничтожавшие сами себя. Однажды они остановились во впаде недалеко от дороги, где съели так много ежевики, что их губы посинели. Там Шей увидела одно странное растение. Семена стелющихся по траве ростков проросли на поляне, где им не за что было цепляться. Три скрученных и свернутых друг вокруг друга усика, покачиваясь на ветру, росли вместе. И в итоге всей этой шаткой спиралью вытянулись к солнцу. Трассел не мог понять, почему вдруг она расплакалась. 10 чертовски трудных дней стоически держалась, а затем от случайного сна начисто потеряла выдержку. Ей приснилось, что мать расчесывала ей волосы, порождая смешанное с болью наслаждение. Бесподобный предал ее. Он продал ее, взяв деньги и свалив на других бремя ответственности. Мысли об этом мучительно терзали ее. Острее всего она ощущала собственное замешательство. Какой идиоткой она, должно быть, выглядела, проводя время в сплошных любовных грезах, ухаживаниях, оправданиях. Так много воспоминаний, увиденных через призму его предательства, приобрели теперь новые объяснения, как знакомое отражение, увиденное в воде. Его общение с другими девушками, ее имя, не упоминавшееся на афишах. В спектаклях призрачного театра ее возлюбленных всегда играли Бланк и Трассел. Она терзалась и от того, что, в отличие от нее, все остальные не заблуждались на его счет. И ее терзали не только воспоминания о бесподобном, но и переживания за Трассела. Ах, Трассел! Он любил ее, это очевидно. Наверное, с тех пор, как они только познакомились. Она старалась не замечать этого, и он старательно и неуклонно вел себя соответствующим образом, но его постоянно выдавали глаза. Каждую ночь они засыпали спина к спине, и каждое утро просыпались, свернувшись, как животные в норе, мокрые от пота и росы, смешав свои жаркие дыхания. Разве любовь могла быть обузой? Особенно страстная любовь человека, который, как она теперь поняла, мог быть ее первым настоящим другом. Он мотался за ней по всей Англии, сражался, лгал и строил планы ради того, чтобы увидеть ее снова. Он спал в канавах, прятался от солдат и никогда не жаловался. Но вот на 10-й день на нее обрушилось последнее, отчаянное бремя — дивана. Шей не представляла, как птице удалось выследить их под лесным покровом, но теперь всякий раз, когда они выходили на открытую местность, дивана кружила над ними. Стрела все-таки ранила ее. Ее силуэт скособочился, и летала она по искривленной орбите. Шей очень хотелось подлечить раненое крыло, но в первый же раз, когда она позвала птицу, Трассел затолкал ее в густой подлесок. Он никогда не обходился с ней так раньше. «Шей, нельзя!» Он глянул на нее безумными глазами. «Все же знают, что она твоя. С тем же успехом ты могла бы выкрикнуть свое имя с верхушек этих деревьев». С тех пор Шей все сильнее стремилась к Лондону. Они брели поблизости от дорог, но постоянно прислушивались к топоту копыт. Обычно такой предосторожности хватало, хотя однажды они случайно наткнулись на троих спящих солдат, чьи лошади молча жевали траву на обочине дороги. Прижав палец к губам, Трассел показал на что-то выглядывающее из седельной сумки — свернутый плакат. Виднелся только верхний край, но его оказалось достаточно. Выбритая верхушка головы с птичьей татуировкой. По мере приближения к Лондону им стали чаще попадаться поля, то есть более опасные открытые пространства. В сумерках дивана кружила низко над ними, с трудом преодолевая встречные потоки вечернего ветра. Она потеряла большую часть былого сияния, хотя на ее оперении еще оставались фосфорифицирующие пятнышки. Птица скользила все ниже, а Трассел простонал. «Прогони ее! Заставь держаться подальше! Ведь она приведет их прямо к нам!» Но Шей потратила всю свою жизнь, стараясь привлечь к себе дивану, и не знала команд, дающих птице понять, что надо держаться подальше. В окрестностях Кембриджа путешествовать им стало проще. Лес изобиловал протоптанными тропами, и они быстро прошли миль 10, не встретив ни души. Столица стала на 10 миль ближе, и Шей уже чувствовала ее приближение. Им попалось местечко чьей-то вчерашней ночевки, и они устроились около почерневшего кострища, как будто там еще горел огонь. Вокруг стояла тишина. Большие синицы охотились за последними насекомыми, разгоняя невидимых полосатых овсянок. А Шей раскладывала карты птичьей колоды Таро. 10 сорок, башня, повешенный, туз воробьев, король сорок. Одни вопросы без ответов. «Ты нарисуешь меня?» — спросила она. «Ты уверена, что хочешь?» — приподнявшись на локте, уточнил Трассел. «Уверена. Ты слишком давно бездельничаешь. По-моему, я еще ни разу не видела тебя так долго без карандаша в руке». Он открыл свой альбом и перевернул последние странички с листьями, бабочками, ветками и камнями. Ни одного человеческого портрета или рисунка птицы. «Но, Трассел», — добавила она, — «на сей раз не льсти мне для разнообразия». «Что ты имеешь в виду?» «Ты всегда рисуешь лучшее во мне, показывая меня то красивой, то умной или смелой. А мне хочется увидеть, как я выгляжу на самом деле». «Я ничего не приукрашиваю», — он с удивлением глянул на нее. «Ты на самом деле красива». Он пытался удержать ее взгляд, но не выдержал и опустил глаза. Шей покраснела, словно сама называла себя красавицей. «Попробуй нарисовать меня отстраненно, как некий предмет, как лист или ветку». «Ладно. Но ты должна чем-то заниматься, чтобы выглядеть естественно. Погадай мне на картах». «Теперь я могу спросить, уверен ли ты в своем желании?» Рассмеявшись, заметила она. «Мы голодаем, блуждаем по лесам, спасаясь от преследований. Может получиться не самое счастливое предсказание». Он бросил на нее такой уклончивый и загадочный взгляд, что ее вдруг потрясло осознание. «Боже», — подумала она, — «да он сейчас счастлив». Она выложила расклад путников. Карту отъезда, карту прибытия, карту погоды и карту спутников. Она помимо воли искала правду в этих раскладах. Дурак, как карта прибытия. Хороший знак или плохой? Что может означать перевернутый туз-сорок? «Готово», — сообщил Трассел. Она успела выложить лишь первый расклад. «Так быстро?» Он протянул ей рисунок, и она попыталась увидеть себя со стороны. Явно простушка и не красавица. Мелкие, почти детские черты. Слишком смуглая для англичанки, но слишком бледна для экзотической южанки. Она видела живое задумчивое лицо с легкими признаками раздражения, морщинка между бровей и изгиб слегка выпеченной нижней губы. Мальчик или девочка? Никакой определенности, короткие волосы и ничем особо не примечательный рот. Хотя Трассел нарисовал ее так склонившуюся над картами, что в ее облике проявились материнские черты, как будто ее сущность еще до конца не определилась. Юный, ничем не примечательный подросток с хмурым взглядом и короткими черными волосами. «Извини», — пробурчал Трассел. Она не могла понять, за что он извиняется. Все, что ей было нужно, — это быть этой девушкой, простой, как снег, чистой, как вода. «Ты случайно получилась такой красивой», — добавил он, разгладив бумагу. В окрестностях Хартфорда леса сменились огороженными участками земли. Слева и справа от них расстилались голые поля, и Трассел намеревался сделать крюк, чтобы найти более скрытый путь. Но Шей могла думать только о том, чтобы как можно скорее добраться до Лондона. Ей уже хотелось затеряться в столичной толпе. Они прошли 2 мили по открытой местности, и Дивана упорно летела над ними достаточно низко, поэтому Шей уже видела изгиб ее сломанного крыла. Она выглядела слабее, чем вчера, а завтра еще сильнее ослабнет. Шей беспокоилась, сможет ли Дивана охотиться в таком состоянии. Она покопалась в своей сумке, пытаясь найти для нее какое-то угощение. А когда подняла глаза, увидела, что Трассел вставил в лук стрелу. «Нет!» Тетива уже натянута, Кончик стрелы воспламенился. У него в глазах стояли слезы. «Нет, Трассел, пожалуйста, не надо!» Стрела, рассыпая искры, пролетела справа от птицы, и Дивана отклонилась влево. Однако тяжелым затрудненным взмахом крыльев не удалось сразу перенести ее за изгородь, и она развернулась в поисках другого пути. Его руки нервно тряслись. «Здесь негде спрятаться. Прогони ее, Шей. Мне не хочется опять стрелять». Она выбежала на поле, крича и размахивая руками, но Дивана, совершив круг, возвращалась к ней. Шей отчаянно замолотила руками по воздуху, когда птица направилась к земле, и тогда Дивана снова начала подниматься. Но, сделав тягостный низкий круг, она вновь повернула в их сторону. Трассел снова натянул лук, и Шей бросилась к нему по полю. Она ударила его по плечу, когда он выпустил стрелу. Она снова пролетела справа от птицы, но ближе. И Дивана, резко начав падать, тяжело замахала крыльями, устремившись к небольшой рощице. Искры расцвели вокруг ее головы. Она летела низко к земле. Конец крыла зацепился за ветку, и она вновь начала падать. Шейка лошматила Трассела по груди, а птица, выровняв полет, нацелилась в зазор между изгородями. Он прижимал девушку к себе, пока Дивана не исчезла из поля зрения, а сам повторял снова и снова: «Прости меня, прости, прости меня». День выдался тихим и молчаливым. Из-за оживленного движения в сторону Лондона они отошли подальше от дороги. Трассел разговаривал с затылком Шей. «Здесь нам надо устроить привал», — глядя в затылок Шей, сказал Трассел. «Пройдем последние мили, когда стемнеет. Тогда сможем войти в город, как только откроются ворота. Меньше шансов быть замеченными». Она не подала вида, что услышала его, но когда справа появилась густая рощица, направилась к ней. Они расположились лагерем у ручья в лесистой низине и лежали отдельно, глядя в небо сквозь поредевшую листву. Шей видела ястребов и конюка, но Дивана не появлялась. Они долго лежали, отвернувшись друг от друга, но в конце концов задремали. А потом раздался шум, тихий, словно скрип открывшейся двери, и перед ними появился олень. Его ноздри подрагивали, принюхиваясь к воздуху, и в углах его рта скопилась пена. Видимо, он стремительно убегал от кого-то, но теперь совсем успокоился. Лесные голуби издавали больше шума, чем он. Среди деревьев позади животного что-то затрещало. Его уши дернулись, а затем он внезапно перепрыгнул через ручей, перепрыгнул через Шей и Трассела и исчез за деревьями, прежде чем они успели оглянуться. «Идиоты!» — голос доносился из-за рощицы. Один за другим к ручью вышли 6 конных лучников. Они посмотрели на Шей Трассела. Трассел и Шей оглянулись. «Никчемные идиоты! Один олень против 6 лучников, мазилы! Вы не сумели даже подстрелить его!» Крупная лошадь Эванса вороной масти с белой отметиной на лбу отличалась на редкость спокойным нравом. Натянув вожжи, он глянул на Шей Трассела. «Черт! Да мне отменно повезло!» — воскликнул он. Его волосы, облепившие череп, скрывали глаз, века под которым обвисло, как седельный мешок. Шей узнала в нем перемены, виденные ею в родном отце. Они начинались на исходе 4-го десятка жизни. Погладив лошадь по гриве, Эванс нежно проворковал ей на ухо. «А я ведь говорил им, но никто не слушал. Говорил, что Трассел придет с запада, поскольку в Ладгейте ближайшие ворота к Блэкфраерсу. Говорил, что они не пойдут прямиком по дороге, а будут пробираться окольными путями. И говорил, что если мы устроим охоту, то никто не догадается, кого мы здесь ищем. Вы что, языки проглотили?» Он в изумлении покачал головой. «Прости, воробушек, видимо, я затронул больное место». Внезапно ей стало совсем тошно. Они находились всего в нескольких милях от Лондона. На востоке уже поднималась обычная столичная дымка. «Так вы искали нас?» «Я и половина страны. Может, как говорится, Бог изрит каждого падшего воробья. Но и Каманеры Джаггера будут неподалеку». «Падший воробей» — имеются в виду цитаты из Евангелия, где Иисус говорит, что даже воробей не может упасть с неба без воли Господней. «Держу пари, ты уже пожалела, что навела королеву на мысль об отрядах черных стрижей. Разве они не вызывают у тебя нервную дрожь? Они и меня достали. Уж больно тихие. И оглянуться не успеешь. Ты, малышка, превратилась из воробушка в золотого гуся. И я нашел тебя, чтобы продать яйца». Его рот скривился, нижняя губа выпятилась, но голос звучал вполне уверенно. «Единственный вопрос, кому их выгоднее продать. Джаггер, конечно, предложит больше денег, но признательность королевы будет более благодатной». «У нас есть много денег», — впервые нарушил молчание Трассел. «Нет, парень, ты ошибаешься», — Эванс не сводил глаз с Шей. 30 золотых монет», — добавил Трассел, открыв кошель. «Разве это деньги, Трассел?» — усмехнулся Эванс. «Когда речь идет о всех благах жизни. Это всего лишь мелочь. Молчи лучше, когда взрослые разговаривают». «Сделайте ставку на королеву», — сказала Шей. «Ты уверена, малышка?» Эванс задумчиво посмотрел на нее расчетливым взглядом. «Боюсь, она уже не уверена в тебе. Я готов поручиться за тебя, но все равно поставил бы 3-1 за то, что ты закончишь на виселице». Почему все воспринимали Шей более серьезно, чем она сама? «Разве может королеву действительно беспокоить моя персона?» «Она беспокоится обо всех. Таково бремя власти. Каждый подданный может представлять угрозу. Особенно юная красотка, жившая с повстанцами. И, как стало известно теперь, в ее распоряжении смертоносное птичье войско. Уверен, что сейчас проходят бурные совещания по поводу того, что же с тобой делать. Неужели теперь я стала еще и красоткой?» Утонченная улыбка смыла с него груз возраста. «Я всегда говорил, что ты не в моем вкусе, но у тебя есть все задатки красотки». Он осмотрел ее со всех сторон. «Хорошо бы немного отрастить волосы и принарядиться соответственно. А что стало с твоими ногтями?» Шей протянула к нему руки, уже по привычке оценивая свои шансы. Число мужчин, скорость их лошадей, что им от нее нужно. Но ее также посетило новое, более яркое понимание. Внутренний голос, рожденный птичьими полетами и ветрами, нашептывал: «Ты либо жертва, либо охотник. Третьего не дано». «Завтра вечером я буду в Бёрдленде. Передайте королеве, что я предскажу ее судьбу по мурмурации». Эванс восторженно хлопнул руками. «Это что, ультиматум? Ультиматум нашей государыни? Ах, какая запальчивость! Позволь мне высказать встречное предложение. Я засуну тебя в мешок и брошу к ногам королевы». Нет уж, Шей не могла позволить себе снова оказаться в клетке. «Если вы так поступите, то я предскажу, что вы плетете заговор ее свержения». «О, так мы затеяли переговоры!» Он широко улыбнулся. «Такого мы еще не слышали». Он объехал их на своей лошади. «Тогда я просто снова передам тебя Джаггеру». «А ему я скажу», — не задумываясь, парировала Шей, «что ценой за продолжение моего пения будет сожжение всех ваших земель. В деревне, в Лондоне, где бы то ни было. Он сделает это с удовольствием». Глаза Эванса засели глубоко в его черепе, горящие угли, подернутые холодным ночным мраком. «Надо же, какие осложнения! Возможно, будет безопаснее убить вас обоих. Конечно, 30 монет меньше, чем я ожидал, но все же лучше, чем ничего». Он коснулся своей шляпы, глянув на Трассела. Она понимала его, видела его насквозь. Такой вариант, естественно, самый безопасный. Но где в нем драматическая интрига? Она развернулась и направилась к дороге. «В Бёрдленде на закате». Она ждала летящих в спину стрел. Дорога оказалась дальше, чем она думала. Эванс что-то пролаял своим людям, а затем погнал лошадь за ней вдогонку. «Ладно, я передам королеве. Но лучше, чтобы это звучало, как мое предложение. Раскаяние, Шей, это все, чего она хочет. Хорошие новости и раскаяние». Шей не сводила глаз с дороги. Когда она вышла на тракт, Эванс снова крикнул: а Трассел остается со мной. Только до тех пор, пока я не буду уверен, что твои слова обо мне будут так любезны, как я того заслуживаю». На горизонте уже клубился лондонский туман. Птицы парили в восходящих потоках воздуха. Шей шла вперед, не оглядываясь.